ее до сих пор не находили. После операции, прежде чем отвезти Оливера в гостиницу, я пригласил всех ветеринаров к себе на стаканчик виски. «Скажи-ка», — обратился ко мне Оливер, — «сколько сотрудников зоопарка присутствовали на операции?» «Все до одного», — ответил я, — «включая тех, у кого сегодня выходной». «Силы небесные! Хотел бы я видеть такой энтузиазм у себя в Лондоне. Боюсь, там на операцию вообще никто не пришел бы. А ты всех ухитрился собрать?» «Я их не собирал. Они сами пришли». «Чудеса!» — сказал Оливер. «Ты уж постарайся, чтобы они всегда оставались такими». «Да уж постараюсь», — ответил я. «Надеюсь, что мне это удалось». Когда Шеба совсем оправилась, мы решили, что ей следует не меньше полугода пожить отдельно от Лео. Нельзя, чтобы после такой серьезной операции она вскоре опять забеременела. Наконец разлука кончилась, состоялось радостное свидание, и вот уже Шеба снова понесла. Разумеется, мы очень волновались за нее. Но к этому времени я выписал пистолет из Штатов. Теперь, если что, не обязательно беспокоить Оливера, вызывать его из Лондона. Шеба благополучно произвела на свет двух кругленьких здоровых львят, и мы облегченно вздохнули. Слава Богу! Пронесло! Однако ее драма на этом не кончилась. Как только львята подросли и можно было отнимать их от матери, Шеба вновь забеременела. После нормальных родов мы не сомневались, что и на сей раз все будет в порядке. Но в последний момент Шеба опять подцепила злополучные микробы, и пришлось нам повторить всю процедуру. Мы зарядили пистолет, усыпили львицу, Блэмпит и Томми Бэг сделали ей кесарево сечение и извлекли двух львят, таких же вздутых, как львята первого помета. Наложили швы, влили пенициллин и все такое прочее, и поместили Шебу в хорошо знакомую ей специальную клетку. И все вроде бы шло благополучно, вплоть до того дня, когда львица, к нашему ужасу, сделала то, чего мы больше всего боялись. Как ни узка была клетка, Шеба могла в ней встать и сделать шаг другой. Но однажды ночью она, судя по всему, попробовала повернуться. В итоге швы разошлись. Снова наркоз, снова швы. На этот раз задача осложнялась тем, что ткани вокруг раны были порваны, и чтобы новые швы держали, пришлось делать их очень широкими, до 10-12 сантиметров. После операции мы впрыснули Шебе положенную дозу антибиотиков и вернули ее в клетку. На другое утро она уже поднимала голову, выпила немного воды с глюкозой. Мы добавили пенициллина, установили капельницу. Однако среди дня Шеба стала задыхаться. Сердечное лекарство не помогло. И вскоре она умерла. Надо ли говорить, как мы горевали? Оставалось утешаться тем, что для ее спасения было сделано все. Просто организм львицы не выдержал третьей операции. Глава 4. Мистер и миссис Д. Уважаемый мистер Даррелл, на днях ко мне в холл залетел дятел и принялся долбить клювом дедушкины часы. Можно ли этот случай считать необычным? Кажется, это Эдгар Уоллес сказал. Если у человека одно прозвище, значит, его еще чтят. Но если прозвищ два или больше, значит, его не любят. Насколько мне известно, у нас с Джеки есть только одно прозвище. Если это вообще можно назвать прозвищем. Сотрудники зоопарка называют нас мистер и миссис Д. А придумал это, сдается мне, Шеп Меллетт.